Глава 16. На 20 рядов вывели плотники церковную стопу. Поднимали бревна на верхотуру для 21-го. Захлестнутые с двух сторон веревками, подпертые снизу длинными баграми, толстенные бревна неохотно ползли по слегам, и те гнулись под ними, как сырые жердочки. Того и гляди, хрустнут. Но дюжили. Наверху у каждой веревки трое мужиков. Подтянут, руками перехватятся и снова подтянут, перехватятся. Все как один. А Роман, чтобы не случилось разнобоя, громким голосом вскрикивал. «Ай, ухнем! Ай, ухнем!» Дальше, давая мужикам малую передышку, скороговоркой честил. Петух курицу догнал, ей макушку исклевал. Во хлеве, в гнезде куриным, Ванька Дуркин закричал. И следом два громких вскрика. «Ай, ухнем! Ай, ухнем!» Бревно оставляло на слегах смолевой след. И он взблескивал под горячим солнцем. Горели ладони. Мокрехоньками, хоть выжми, были рубахи на мужиках. Ныли спины от напряжения. Щипало в глазах от едучего пота. Но бревно двигалось. Выше, выше. Вот оно уже на самом верху. Негромко стукнуло уложенное концами вырубленные чаши. Шевельнулось напоследок. Словно притиралась к новому месту, замерла. А внизу уже зацепляли веревками за другое бревно, и Роман, веселя, подбадривая плотников, снова подал им голос. «Ай, ухнем! Ай, ухнем!» Бабы по воду ходили, ведра в речке утопили. А полезли доставать, Ванька Дуркин там опять. «Ай, ухнем! Ай, ухнем!» Стучали, не зная устали топоры, ширкали продольные пилы, разваливая толстые крыжи на пластины, усыпая землю желтыми пахучими опилками. Бугор оглашался шумом и голосами. Стопа росла на глазах, тянулась к небу и сразу становилась привычной любому взгляду. Будто век тут стояла. На 23-м ряду, когда Роман охрип, а мужики в разнобой стали тянуть за веревки, решили остановиться. Побоялись, что случится оплошка. Оборвется бревно. После не расхлебать будет. Попадали, кто где стоял. Даже разговоров не заводили. Сил не было языком шевелить. Митенька, до полночи прогулявшись с Феклушей, сунул под голову картуз и уснул. Так крепко, словно маковой воды напился. И сон увидел. Будто бы он на лошади верхом едет, а лошадь только в оглобле запряжена. Ни телеги, ни саней нет. Сам же Митенька задом наперед сидит и куда едет, не видит. Хочет из-за плеча глянуть. А ему кто-то не дает, заслоняет. Помаялся так и решил с лошади спрыгнуть. Стыдобина ведь. Люди увидят, засмеют. Взял и спрыгнул. А перед ним дверь. Изрублена, искромсана. Митенька в одну сторону кинулся, в другую. Все равно на дверь натыкается. Давай тогда ломиться в нее. Дверь качается, хлябает, а не поддается. Митенька для разгона качнулся и плечом. Дверь отлетела, открылся подземный ход, а в нем мрак. Ни единого просвета нет. Митенька назад, а его кто-то за ноги ухватил, сдавил и держит, и тихо-тихо на ухо нашептывает. «А ты согласись на убийство, я отпущу». Вкрадчиво нашептывает, ласково. Митенька перекреститься хотел, а рука не поднимается. закричал, что есть мочи, со страху, и пробудился. Скинулся, повел ошалелыми глазами, а плотники на него дивятся. «Ты чего, парень, орешь, как недорезанный?» Он глаза протер, очухался и пересказал мужикам сон, но про слова, нашептанные ему неизвестно кем, умолчал. Спросил у мужиков, что сон значит. Сны разгадывать мужики не умели и, хохотнув, насоветовали сходить к бабам. Те, волосатки, все знают, растолкуют. Один только Роман не улыбался. Глядел на Митеньку и хмурился. Передохнув, плотники еще потолковали о том, о сём и решили на сегодня работу закончить. Дело к вечеру. И заводить новый ряд не с руки. Лучше завтра, с утра пораньше. Прибрали инструмент и разошлись. Митенька замешкался. Вспомнил, что снохи наказывали ему принести щепы на растопку. Стал собирать, выглядывая смолевую, которая вспыхивает, как порох, и не заметил, как подошел Роман. Уходил тот вместе с плотниками, но вернулся. «Я, парень, сказать хочу». Роман смутился, переступил с ноги на ногу и поморщился. Не зажили еще обожженные подошвы. Но тут же и посуровел. «Оставь-ка феклушу мою в покое. Не твоего она полета птица. Матушка ваша воспротивится, а феклуши рана на сердце. Ты уж меня, старика, послушай, отступись. Чем дальше тянуть будешь, тем после рвать больней. Добром прошу, отступись». Митенька отступил на шаг от Романа, покраснел, щепу из рук высыпал, голову перед старшим потупил, но ответил твердо. «Отказываться мне от феклуши никак нельзя. Люба она мне. А маменька своего слова еще не говорила. Зайдет речь и скажет. Отступись, Митрий, всем лучше будет. И тебе, и мне, и феклуши, и маменьке твоей». Роман круто повернулся и, не дожидаясь ответа, пошел с бугра, не оглядываясь. Тяжело ему было эти слова выговаривать. А куда денешься? Кто родное дитя обережет, кроме родителя? А что надо оберегать, он и не раздумывал. У Зулиных хозяйство сверх всякой меры крепкое, а у него только изба, которой еще руки и руки прикладывать требуется. Да топор за пояской. Но топор вместо приданного не выложишь. Все Роман верно разложил и сказал мудро, а на душе тяжко. И Митеньку жалко, и феклушу, да и самого себя тоже. «Эх, горькая!» Махнул рукой и прибавил шагу, памятуя о том, что ему еще и с дочерью толковать придется. Вконец запечалился и добавил. «Кому грудинка, а нам, бедолагам, все косточки». Митенька после разговора с Романом и про щепу забыл. Вернулся домой с пустыми руками. Снохи ему пенять стали, но он отмалчивался. За столом сидел, как в воду опущенный, и кусок ему в горло не лез. Раздумывал Митенька над словами Романа, примерял их так и этак и понимал. Правильные они, верные. Не согласится маменька. Но чем больше уверялся в своей правоте, тем сильнее хотелось ему сделать по-своему. Привести в родной дом феклушу. «И приведу», — думал он. «Приведу, и никуда не денутся, примут».